Один из них, тот, что постарше, на вид ему было лет 10, поучал второго, явного дошкаленка. «Дядька Пилип шо казал? У речки, а мы еж цены дошли». «Сашка, я стомился», — конючил второй. «Почакай, отпочнем». Подумав немного, я тихонько свистнул, привлекая внимание. Ребятишки остановились и стали оглядываться по сторонам. «Эй, пацаны, давайте сюда!» — позвал я их и помахал рукой. «Ой, Сашка, кто это?» Младший дернул за рукав старшего. «Да не бойтесь, я свой, советский!» Я постарался успокоить малышей. «Кали советский, тады бумагу покаж!» — грозно сказал Сашка, загораживая собой мелкого. Я большим пальцем показал на свои знаки различия. «Ух ты!» — сказал старший и тут же спросил. «А вы от немца ховаетесь?» После чего приблизился ко мне шагов на 5. «Не то чтобы прячемся, но опасаемся. Как у вас, немцы в деревне есть?» Я рукой показал на видневшуюся километрах в 1,5 деревушку. «Не, у нас няма. В казачах есть трошки, а у нас только старосу уцверздили». «А как ваша веска?» — припомнил я характерное слово. — Называется. — И что за староста у вас? — Та Волковщина называется. А дядька Пилип, ян добрый. Ян ранее милиционером працувал, а зараз старостой, — ответил Сашка. — Дядька командир, а вы тут трапку большую не бачили? — вступил в разговор младший. — А то нас дядька послал ее принести. А мы ходим, ходим. Цыть ты, козюяка, не бачишь, я с товарищем командиром размауляю. Так, ребята, давайте сюда, посидим, поговорим. Я приглашающе махнул рукой. Пока ребята поднимались к моему танку, я успел помахать бухгалтеру и показать ему, чтобы он подошел ко мне. Когда ребята сели рядом со мной, я нашарил в кармане штанов пакетик с продуктовым НЗ и, открыв его, не вынимая из кармана, набрал полную горсть вкусняшки. Надо сказать, что я предпочитаю в качестве экстренной подпитки таскать смесь сухофруктов и орехов. Протянув руку с лакомством детям, я предложил: «Угощайтесь». Ребята подумали пару мгновений, а затем сложили ладошки горсточкой, и я щедро отсыпал каждому орехово-фруктовой смеси. Младший сначала задумчиво разглядывал незнакомую субстанцию в руках, а потом высыпал все в подол рубахи и, выбрав из кучки кусок сушеного ананаса, отправил его в рот. На лице его появилась умильная улыбка, и он торопливо запихнул в рот примерно полгорсти невиданного угощения. «Шашка, вкусно вельми!» — не переставая жевать, сказал он. У меня защемило сердце. Уж больно этот белобрысый малец был похож на моего Пашку. Старший не заставил себя долго упрашивать и тоже принялся за угощение. В этот момент к нам и подошел Трошин. «Здорово, хлопцы!» — поприветствовал он ребятишек, а мне кивнул головой, кто такие, мол. «Вот боец Трошин, ребята местные, добрезента охочие. Их дядька Филипп прислал». Коротко обрисовал я ситуацию. «А дядька Филипп — большой человек, староста». Пацаны, продолжая увлеченно жевать, согласно закивали головами. «А как бой здесь был, вы, ребята, видели?» — спросил бухгалтер. «Угу, я бачил», — откликнулся старший. «А Михася мамка в погреб загнала, и он малойша». «Ну и что же ты видел? Это уже я». «Тому скоро 3 дни як. Германы по той дорозе», — и он махнул рукой в сторону шоссе, — «перли. А наши танки аккурат от вески нашей поехали. Только герман хитрые были, и они у леса гарматы понаставили. Почти усе их попалили. Дядька Пилип сюда ходил, кулемет принес. Я убачил, як он его у дрова заховал, а нас вось за трапкой какой-то послал. Трапку мы вам, конечно, отдадим, только она тяжелая очень. Не дотащите, — ответил я. Не, мы с Михасем сиюне, я вон за моих углян книги домой пронес, коли у школу пошел. Поскольку я не знал, где эти самые угляны находятся, то только и мог, что понимающе, покачать головой. Однако тут мне пришла в голову хитрая идея. «Ребята, а что, если мы сами вам тряпку принесем? Да и с дядькой Пилипом познакомиться нам охота. Вы говорите, он милиционером был?» «Да, был. Только у нас решили Герман про то не говорить». «Так передайте Пилипу, что мы вечерком заглянем, тряпку принесем». «А может, ему записку напишем?» — предложил Трошин. «Верно, сейчас и напишем». «Дядька командир, а у вас лосункау больше нема?» — спросил младший, наблизывая ладони. По контексту догадавшись, о чем он спрашивает, я снова полез в карман. «Подставляйте руки». Отойдя на пару метров от ребятишек, мы с Трошиным присели на землю и принялись обсуждать послание диверсантов милицейскому старости. — Слушай, Антон, а зачем нам вообще с ним встречаться? — спросил меня бухгалтер. — А жрать тебе, Слава, каждый день хочется или только по средам? — парировал я. — Так можно же просто прийти и взять. — Ага. Так они тебе и отдадут. У них, между прочим, пулеметы уже имеются. И не думаю, что они ими пользоваться не умеют. Да и дружить с ними надо, а не реквизициями заниматься. Лучше думай, что мы им предложить можем. Оружие? Патроны? Керосин! — осенило меня. Керосина у нас литров 5 есть. Еще котелки, ложки и прочую утварь, что от батарейцев погибших осталось. И немецкие тоже можем отдать. Не можем, — отрезал я. Почему это? Если у них это барахло, кто из фашистов или полицаев увидит, крестьянам может сильно не поздоровиться. Немцы имущество свое собирают гораздо активнее, чем наши. Слава смущенно почесал затылок. Как видно, проблемы крестьянства его до сего момента не волновали. «Колеса?» — задумчиво предложил он. «Что колеса?» Настала моя очередь удивляться. «Мы можем предложить им на обмен колеса от передков и пушек. Они в хозяйстве всегда нужны». «Вот видишь, что значит направить умного человека на правильный путь. Сразу идеи хорошие появляются. А поскольку бухгалтер у нас ты, то тебе и писать». С этими словами я протянул ему огрызок карандаша и листок из блокнота. Трошин покорно разложил листок на колени и приготовился писать. Но потом, почему-то замявшись, спросил: «Антон, а что такое Росгосстрах?» Я чуть не подпрыгнул, но потом понял, что он прочитал шапку на листочке, вырванном мной из промо-балконота, который я таскал в кармане разгрузки. «Российское государственное страховое общество. Вон, видишь, и орел двуглавый. Это нам выдавали из старых запасов, чтобы противника путать. В каком здании главное управление нашей конторы сидит, знаешь?» Филигранно, как показалось мне, выкрутился я из сложной ситуации. «Нет, не знаю», — честно ответил Трошин. «Меня только в Киеве допрашивали». «Извини, что напомнил». Я почувствовал себя несколько неловко. «Так вот, при царе в нашем здании располагалось Страховое общество «Россия». Вот и остались запасы. — А, тогда понятно. — Но ты все-таки шапку оторви, — посоветовал я ему. Оставив Трошина заниматься эпистолярным жанром, я вернулся к мальчишкам. — Ребята, а как у дядьки Пилипа фамилия? — Неушенко, — ответил Сашко и добавил. — А вы у каком звании, товарищ командир? — А с чего ты взял, что я командир? — Дык, вон яка добрая форма у вас. И этот друга у вас слухается. А по всему видать, что вы командир. А вы от Германа текаете, али не? — Что? — не понял я. — Ну, вы уходите или Германа бить будете? — Бить будем. И, повернувшись к Трошину, громко сказал. — Фамилия старосты Неущенко. Слава кивнул головой, давая понять, что услышал меня. — Да, еще добавь, что если он согласен навстречу, пусть на заборе повесит две белые тряпки в метре друг от друга. Трошин быстро сделал приписку и отдал бумажку мне. Уважаемый гражданин Неущенко, если вы заинтересованы в обмене сельскохозяйственной продукции на различные промтовары, керосин, брезент, колеса и прочее, то мы хотели бы встретиться с вами сегодня вечером у вас дома, Вячеслав Трошин. Если вы согласны, то к 7 часам вечера вывесите 2 полотенца на заборе. Мощно и содержательно, но в то же время ни о чем. Да ты просто мастер написания коммерческих предложений, — сказал я Трошин. — Что-то не так? — спросил он. — Да нет, это я тебя так хвалю, — успокоил я его.